Соответственно, это занятие требует от меня несколько больших усилий, но я делаю, что могу, и когда нахожу кого-то, кто, на мой взгляд, подает надежды, я стараюсь воодушевить его или ее и ответить на те вопросы, на которые способен ответить. Вопрос. Скажите, странные тысячелетия — это ваш персональный оммаж Лавкрафту? Да, я давно хотел написать подобную книгу. Видите ли, когда я только начинал, то писал вещи в стиле Лавкрафта. Большинство начинающих авторов имитируют чей-то стиль, пока не выработают собственный. И вот, прочитав впоследствии великое множество других подражаний Лавкрафту, я задался вопросом, а что если попробовать написать книгу в лавкрафтианской традиции, используя свою индивидуальную манеру письма? Никто прежде такого не делал. Я, вообще говоря, не наделен коммерческой жилкой, но здесь я почувствовал, игра стоит свеч. Вопрос. Кажется, тема Джека Потрошителя преследует вас долгие годы. До выхода в свет «Психоза» я полагал, что ассоциируюсь в сознании публики с рассказом «Искренне ваш Джек Потрошитель». Я написал его в 1943 году, поскольку меня крайне заинтересовало то, что мне удалось о нем прочитать. А к тому времени на эту тему было написано не слишком-то много. Словом, я написал рассказ, его напечатали в «Странных историях». В то время 20 век Фокс как раз собирался экранизировать «Жильца» с участием Лэрда Крегора. И крупнейшая радиопрограмма того времени, «Час Кейт Смит», сделала, по моему рассказу, инсценировку, доверив Крегору за главную роль. После чего довольно неожиданно он был включен в первую антологию, составленную Хичкоком, «Домашняя книга саспенса». Дальше больше. Было осуществлено еще несколько радиопостановок. И когда я выпускал в 1945 году собственное радиошоу, то сделал свою авторскую адаптацию. Когда я переехал сюда, в Голливуд, я оказался порядком занят в кино и на телевидении. Поскольку у меня не было времени, кое-кто сделал по мотиву моего рассказа адаптацию для триллера. Это был начало лишь второго витка. Работая над сценарием «Звездного пути», я получил предложение написать историю Джека Потрошителя, в которой действие происходило бы в будущем. Потом Харлан Эллисон, составляя «Опасные видения», обратился ко мне с аналогичной просьбой. А затем к ним присоединился и Эллери Куин Магазин, потому мне ничего не оставалось, как сесть и сочинить ее. Так что я использовал Джека снова и снова. С тех пор о нем появилось множество богатых фактами книг, особенно в Англии. В криминологии существует целое направление исследований, именуемое «потрошителеведением». Я считаю, что он одна из величайших загадок всех времен, однажды навсегда пленившая воображение мира. Вопрос. Был ли первый психоз основан на реальной истории Эда Гейна? Он был основан на ситуации. В то время я немного знал о самом Гейне. Я знал, что он обитал в маленьком городке с населением в 700 жителей. Сам я жил примерно в 50 милях оттуда, в другом маленьком городке на 1200 человек, и понимал, что это тот самый случай, когда если ты чихнул в северной части города, и из южной доносится «будьте здоровы». Итак, мне было известно лишь, что некий человек совершил несколько чудовищных убийств в маленьком городке. Он прожил там всю жизнь, и никто ни в чем не заподозрил его. Такова была ситуация, позволявшая думать, что за ней стоит некая история. На основе этой ситуации я написал роман. Лишь впоследствии, уже после того, как образ Нормана Бейтса был придуман, я узнал, насколько близок он к реальному Эду Гейну. Вопрос. А не интересовался ли кто-нибудь из членов семьи Гейна, откуда вы почерпнули сведения для книги? Насколько я знаю, никого из членов его семьи не было в живых. Как у героя «Психоза», мать у нее давно умерла. Ни о каких других родственниках ни в чем не было известно. Так что интересоваться тем, откуда я все это взял, было некому. Из собственного больного воображения, вот откуда. Как роман попал к Альфреду Хичкоку? Он был опубликован издательством «Саймон энд Шустер», и в «Нью-Йорк Таймс» появилась хвалебная рецензия, которую довелось прочесть Хичкоку. Он немедленно решил купить права на экранизацию, и все просто. Вопрос. Вы имели какое-нибудь отношение к сценарию? Ни малейшего. Я жил в маленьком городке в Висконсине. Мне передали, что Хичкок интересовался, не хочу ли я принять участие в написании сценария. Человек, с которым он разговаривал, который был агентом MCA, сказал, что мне это не интересно. Так что я не имел никаких контактов с людьми из этого бизнеса до той поры, пока съемки «Психоза» были уже в разгаре. Но и тогда это оказалось нечто совсем иное, связанное с телевидением. «Психоза» это не имело отношения, никто не предполагал, что картина ожидает успех. На самом же деле буквально все препятствовало тому, чтобы Хичкок снял этот фильм. Он его делал для Paramount, и у него была полная свобода выбирать материал по своему вкусу. Но людям с Paramount не нравилась общая идея, не нравилось название, их не увлекла сама история, и они сказали Хичу, что, в отличие от предыдущих многомиллионных проектов с Кэри Грантом и Джимми Стюартом, снятых в техниколоре и рассчитанных в широкий экран, на этот раз ему придется довольствоваться небольшим бюджетом. Он ответил: «Хорошо, я сниму черно-белое кино и привлеку к работе свою телевизионную группу, с которой работаю на шоу «Альфред Хичкок представляет». Тогда ему сказали: «Ну что ж, отлично, Хич, но у нас здесь все занято, мы не можем предоставить тебе ни одного павильона». «Нет проблем», — ответил он. «Я воспользуюсь одним из павильонов Universal». И в результате фильм студии Paramount был снят на Universal. Вопрос: а почему они не хотели, чтобы он делал этот фильм? Они были заранее убеждены в провале. И когда критики посмотрели картину, они сказали то же самое. Они категорически не приняли фильма. Он получил разносные отзывы. Утверждали, что это уровень недостойный Хичкока, что это совсем не то, чего от него ждут. Как ни странно, спустя 7-8 лет те же критики стали говорить о том или ином фильме: он не так хорош, как классический «Психоз» Хичкока. Впрочем, кинокритики вообще странный мир, если позволить мне такое замечание. Вопрос: понравилось ли вам то, что в итоге получилось? Я был в полном восторге. Знаете, обычно при экранизации от книги оставляют только название, а все остальное меняется до неузнаваемости. Но в этом случае содержание моего романа сохранено процентов на 90. Хичкок внес лишь одно существенное изменение. Он сделал Нормана Бейтса моложе, что было визуально необходимо. Если бы в те времена Норман предстал на экране человеком средних лет, зрители автоматически заподозрил бы в нем злодея. Эта перемена доставила выразительность его образу. Остальное же — характеры, обстановка, различные символы — целиком заимствовано из книги, включая последнюю реплику, которая повторяет последнюю строчку повествования. Вопрос: можно ли сказать, что выбор актеров на основные роли соответствовал тому, что вы сами представляли себе персонажей, исключая Нормана, который в картине стал моложе? В высшей степени соответствовал. Хичкок проделал изумительную работу. Вопрос: как вы относитесь к тому, что вас называют Роберт «Психопат Блох»? Это ситуация, которую едва ли возможно избежать. В конце концов, Библию объявили Словом Божьим, не спросив у Бога, нравится им это или нет. Люди так думают, я научился жить с этим специфическим ярлыком. Вопрос: что побудило вас написать «Психоз 2» спустя столько лет после выхода первой книги? Мир изменился. В то время, как я писал «Психоз», серийные убийства были крайне редким явлением. Это было аномально, экзотично, если хотите. Сегодня это обычное дело. Вы открываете газету, включаете все новости и узнаете об очередных жертвах очередного убийства. Это происходит повсюду, по всей стране, во всем мире, на улицах, в школах. И я задумался, а что будет, если Норман Бейтс вернется в сегодняшний полный насилия мир? Что он должен подумать об этом мире, и что мир должен подумать о нем? Затем мне пришло в голову, что ему было бы чрезвычайно интересно узнать о том, что в Голливуде собираются поставить фильм, основанный на истории его жизни. Это дало мне возможность выразить свое отношение к нынешнему засилью сплеттеров и прочих фильмов, изобилующих кровью и жестокостью.